Иванна Флокс. Парфюмерная лавка для находчивой беглянки. Пролог. «Что ты сказал?» – ошеломленно ахнула я, не веря собственным ушам. Стоя посреди гостиной, казалось, попала в свой худший кошмар. «Оглохла, что ли?» – презрительно усмехнулся мой супруг, складывая руки на широкой груди. «Говорю, что более не заинтересован в тебе. К тому же карточный долг — дело святое. Завтра ты отправишься к лорду Карлтону. Этот старый черт давно на тебя слюной капает. Не трать мое время и начинай собирать вещи». «Стефан, ты не можешь так со мной поступить?» Горло сжалось от обиды и ужаса, а безразличные слова того, кого любила всей душой, ранили в самое сердце. Я не хотела верить в то, что происходило на самом деле. Ноги дрожали, колени то и дело норовили подогнуться. Качая головой, ощущала, как горькие слезы обжигают глаза. В ушах шумела кровь. Глотая мерзкое чувство предательства, смяла в кулаках подол собственного платья. «Могу», — равнодушно произнес он. «И уже поступил. Неужели еще не поняла, что не нужна мне? Хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни». Я нашел себе кое-кого поинтереснее. «Ты в своем уме?» Ошеломленно ахнула в ответ из последних сил, пытаясь собрать по кускам разбитое сердце. «Это дом моего отца. Он бы...» «Мертвого отца», — безжалостно перебил меня Стефан. «Твой папенька больше не докучает. А так как наследование передается именно по мужской линии, особняк и все имущество принадлежит мне...» «Леви, будь послушной девочкой и сделай, как я сказал. Отправляйся собирать вещи. Завтра утром приедет экипаж. Лорд Карлтон лично встретит свою новую игрушку». Лишь от одного упоминания об этом человеке вдоль позвоночника побежали мурашки ужаса. Я видела его неоднократно. Высокий крепкий мужчина средних лет, с длинными усами, острым носом, напоминающим орлиный клюв, и черными бездушными глазами. Он меня пугал, а слухи, которые ходили о нем по всему городу, заставляли содрогаться. Жестокий тиран не упускал возможности избить ныне почившую супругу. Он прилюдно унижал ее и поговаривали, что даже предлагал друзьям в качестве вечернего увеселения. И вот теперь этот самый демон выиграл меня в карты у того, кто, как оказалось, ничем не лучше. «Он не может так со мной поступить», — рыдала мысленно, не позволяя слезам пролиться. «Стефан, не надо!» Ненавидя себя за дрожь в голосе, тихо произнесла я. «Прекрати унижаться! Выглядишь жалко!» — скривился мужчина, вальяжно развалившись на диване. «Все уже решено!» Он чувствовал себя хозяином в доме, в котором я родилась и выросла, в котором была счастлива, пока не погибли родители. И теперь Стефан имел наглость гнать меня из него. А самым страшным было то, что по закону у него было на это право. «Ты говорил, что любишь меня. Ты говорил...» Не желая верить в происходящее, замотала я головой, сгорая в собственной агонии. «Ой, да брось! На кону стоял титул и крупное наследство твоего отца. Правда думаешь, что я бы стал отказываться от такого шанса?» Хохотнул он. «Теперь же я с тобой закончил. Иди, Левелин, не мешай». Отмахнулся муж от меня, как от назойливой мухи. Руки дрожали. Стояла, не шевелясь, ощущая, как рушится весь мой мир. Я любила этого мужчину. Мы познакомились на королевской охоте. Стефан был вежлив, галантен и чертовски обаятелен. Получая от него знаки внимания, чувствовала, как трепещет сердце. И пусть у него титул был ниже того, которым обладала моя семья, я не хотела обращать внимание на разницу статусов. Впрочем, отец не стал препятствовать. И когда виконт Оберон попросил моей руки, без колебаний поддержал наш союз. Лишь матушка сомневалась в правильности моего выбора. Знал бы папа, как сильно мы оба ошибались. «Я сказал, иди, Левелин». Раздраженно рыкнул Стефан, сжимая губы в тонкую линию, как делал всякий раз, когда что-то шло наперекор его планам. «Нет, я...» «Ты бесполезный, отработанный мусор. Ни на что негодная девка, не способная удовлетворить даже потребности мужа. что нельзя сказать о той, кто тебя заменит». Растаптывая мое разбитое сердце, самодовольно усмехнулся мужчина. «Вы, кстати, знакомы. Думал, уйдешь раньше. Но ничего не поделаешь, сама она просилась». Его взгляд сместился на вход, и я неосознанно проследила за ним, оборачиваясь. В дверях гостиной стояла Ванесса Римар, девушка, с которой я дружила с самого детства. Именно она узнала первой о моем увлечении Стефаном. С ней я делилась переживаниями, а затем и радостью. Ванесса счастливо улыбалась, поправляя мою фату и разглаживая складки на свадебном платье, а в ее речах звучало столько надежды на мое счастье. Ложь! Все это было гнусной ложью. «Привет, солнышко! Давно не виделись!» — мурлыкнула дочь графа, смотря на меня с усмешкой. «Надеюсь, ты не в обиде. У любви очень изощренное чувство юмора. Знаешь, я уверена, что с лордом Карлтоном тебе будет весело. Говорят, этот мужчина весьма изобретателен». «Ты! Как ты могла?» Задыхаясь от разъедающего душу предательства, ошеломленно произнесла я. «Ах, малышка моя, ты всегда была так наивна!» Хихикнула Ванесса. «Но это я и рассчитывала. Знаешь, как оказалось тяжело дождаться, пока твоя семейка отбросит копытца?» Надменно вздернув бровь, хмыкнула любовница моего мужа. Я сидела день за днем, наблюдая, как Стефан изображает из себя внимательного, заботливого мужа, и надеялась, что мой кошмар скоро закончится. И раз уж мы заговорили о прошлом, ответь на один маленький вопрос. Твой благоверный малость опоздал на свадьбу, и я тоже задержалась. Угадай, что именно его так отвлекло от столь значимого события? «Ты?» — зашипела я, чувствуя, как воздух застревает в легких. Меня все трясло, в горле стоял ком обиды и боли, слезы потекли по щекам. То, что я считала реальным, оказалось лишь жалким спектаклем. «Это вы? Что вы сделали с моими родителями? Что вы с ними сделали?» Впадая в отчаяние, закричала я, кидаясь на Ванессу, но прежде чем достигла ее, грубая рука сжала в кулаке волосы, а вторая обернулась вокруг талии. «Не устраивай сцен, Леви!» — рыкнул на ухо Стефан, обжигая кожу горячим дыханием. «Ты никогда мне не была нужна. И если не хочешь отправиться к папочке раньше времени, будь паенькой. К тому же негоже бросаться с кулаками на беременную женщину».